Глава третья. Одна единственная ошибка может стоить целой жизни. Аделина. Ночь. Ночь горела тысячами огней. Я слишком давно не была в Шахдарахе, но отчетливо помнила лишь центральную площадь, на которую меня и выбросил портал. Люди толпились, даже не замечая того, что я только что вылетела им под ноги. Гул голосов оглушал, но больше всего меня сейчас волновало мое тело. Ощущение, будто кости ломают одну за другой. Мышцы выворачиваются наизнанку, причиняя нестерпимую боль, но у меня нет времени на жалость к себе. Я знала, на что иду, воспользовавшись тьмой. Мои силы нестабильны и никак не могут найти баланс, чтобы спокойно соседствовать друг с другом. Каждый раз, когда я использую значительную часть своего резерва, мое тело словно бьется в агонии, как если бы его сжигали изнутри, как если бы его ломали снова и снова. Я старалась не останавливаться ни на секунду, пробираясь сквозь беснующуюся толпу. Все это время палачи приводили в действие приговоры. Пока я шла, повесили не меньше 30 человек, но я едва ли смотрела в ту сторону. Голова гудела. Я прекрасно знала, что вот-вот свалюсь в обморок, а потому поставила для себя единственную цель — добраться до особняка, что принадлежал мачехе. Все остальное меня не волновало. Но некоторые фразы я все-таки вылавливала из общего гула. Казнили певерхьерцев. Как и говорила наследная принцесса Жасмин, императорский совет приговаривал к смерти абсолютно всех певерхьерцев старше 14 лет. То же самое ждало и Риверонг, если бы мы не дали бой, если бы не выставили защитный купол. Я видела детей. Их отрывали прямо от родителей и волоком затаскивали в серые экипажи, в которых обычно перевозили преступников. Столько слез, столько криков, столько боли. Пульс стучал в ушах, а перед глазами начинали плясать свой дикий танец черные мушки. Нехороший знак. Толпа задерживала, толкала, норовила поглотить, затоптать, но я все равно выбралась из этого беснующегося океана, наверняка получив с десяток синяков. Серым казалось все вокруг, несмотря на огни, что освещали площадь с фонтаном, как если бы сейчас был солнечный день. Серое небо угрожающе нависало плотными тучами. Дома были раскрашены в разные цвета, совершенно точно яркие, но и они казались мне серыми, как и брусчатка под ногами. Едва ли шла. Ноги тяжелые, ватные. Переставляла с трудом, но уже видела особняк в конце улицы. В нем горел свет. Еще не спали, и это придавало сил. Рождало упорство, упрямство, благодаря которым я продолжала двигаться. Величественное строение расплывалось перед глазами. Устрашающе нависало, пока я из последних сил стучала в дверь, желая дозваться хоть кого-нибудь. Створка отворилась, а в нос ударил сладкий запах дорогих духов. Только по ним я и узнала, что дверь мне открыла мачеха. Перед глазами окончательно потемнело, а ноги ослабли, переставая держать. «Аделина, что ты здесь делаешь?» — закричала она, пытаясь подхватить меня под руки. «Мам!» Утро выдалось ужасным. Первая мысль, которая меня посетила, была о том, что я потеряла слишком много времени. Лежала в облаке белоснежных одеял, всем телом ощущая мягкость перины. От постельного белья едва уловимо пахло лавандой, а яркое солнце заглядывало в окно, будто и не было вчерашней серости, будто и не было всего вчерашнего дня целиком. Мне нравился этот дом в Шагдарахе. Он находился в столице и принадлежал моей мачехе, но мы часто приезжали сюда. Фезеда до сих пор оставалась подданной Шагдараха, несмотря на то, что она заключила брак с моим отцом. Еще бы, ей было невыгодно вступать в род супруга, потому что мой папа, хоть и являлся достопочтенным месье, но никогда не относился к аристократам. Всего лишь врачеватель, лучший из тех, кого я знала. Всего лишь торговец, в чью лавку съезжаются покупатели со всего Риверонга. Всего лишь человек, которого магия обошла стороной. Они приняли это решение вместе. Отец полностью поддержал Фезеду в желании сохранить за собой титул. Так она могла передать его своим сыновьям и мне, что бесконечно важно для нашего будущего. Леди Аделину Пехта возьмут замуж с радостью только потому, что она каким-то боком принадлежит к старинному роду, тогда как мадмуазель Аделина Рейоро, насколько бы богатая ни была ее семья, будет нужна лишь какому-нибудь месье. Вот такая суровая правда жизни. Поднявшись, я осмотрела себя в зеркале, слегка приподнимая подол и широкие рукава сорочки. Так и есть, на коже остались синяки. Неудивительно. Вчера на площади люди будто обезумели, и я их понимаю. Страх рождает безумие. Чувство опасности приносит с собой панику, а эти люди пережили настоящую войну только потому, что императорский совет захотел прибрать к своим рукам все 5 королевств. Мне тоже было страшно. Страшно от того, что мы могли никогда не вернуться в Риверонг. Вдоволь погревшись в ванне, я высушила волосы и переоделась в один из своих старых нарядов, что остались здесь с прошлого года. Штаны оказались почти впору, слегка коротковаты, но в сапогах будет незаметно. А вот с рубашкой и жакетом пришлось повозиться. Никак не хотели застегиваться на груди. Ну что им до моего упорства? Я и мертвого уговорю. «Аделина, наконец-то ты проснулась! Эгар хотел уже послать за тобой служанку. Почти полдень, а ты так и не завтракала. Признаться, вчера ты нас очень напугала». Поднялась Фезеда, приветствуя меня, а вслед за ней поднялись и мои сводные братья. В столовой уже накрыли к обеду, и, если честно, я пришла исключительно на запах. Желудок болезненно сжимался. Когда я ела в последний раз? По всему выходило, что еще вчера в обед. Неудивительно, что чувствую себя так погано. Тут бы в голодный обморок не свалиться. «Но я объяснил матери, что с тобой такое бывает», — улыбнулся мне Дейрит, отодвигая для меня стул. Благодарно кивнув ему, присела и расправила салфетку, разложив ее на коленях. Ждала, пока братья рассядутся, чтобы мачеха могла начать трапезу, а вслед за ней и мы приступим к обеду. Эти правила я запомнила отлично, как и все остальное, что преподавал мне учитель этикета, нанятый Фезедой. «Дорогая, я хотела бы знать, что заставило тебя воспользоваться магией и перенестись в Шагдарах. Что-то случилось с Сигнетом? Он не отвечает на мои письма», — взволнованно проговорила женщина. «На письма? Но мы не получали от вас никаких писем. Более того, отец регулярно писал вам?» Спешно ответила я, но буквально застопорилась. «Они перехватывают письма», — осенило меня. «Кто, дорогая?» Фезеда еще просто не понимала всех масштабов. Она не знала о войне между Империей и Риверонгом. Никто здесь не знал о ней. «Боюсь, что вам не понравится то, что я вам сейчас расскажу». Рассказ мой не был долгим. Я постаралась максимально сократить его, но при этом сделать емким, охватывающим абсолютно все произошедшие события. Видела по лицам сводных братьев, что они мне не верят. Хотя нет, ни мне не верят. Не могут поверить в услышанное. Слишком трудно принять такое, когда полностью уверен в том, кто отождествляет собой истинную власть. Физеда отнеслась к полученной информации более спокойно. Скорее всего, до нее уже дошли отголоски или слухи того, что произошло на самом деле в эти дни, а потому женщина держалась с присущим ей достоинством и столь же ярой невозмутимостью, лишь еще раз подтверждая мои мысли о том, что она безумно волнуется сейчас. Она действительно любит отца, и я рада, что когда-то он встретил ее. Ему было слишком сложно воспитывать меня, потому что многих вещей папа просто не мог мне дать, будучи мужчиной. Когда Физеда впервые приехала к нам домой, я не отходила от нее ни на секунду. Эта женщина была мне глубоко симпатична, а потому я искренне радовалась, когда она и ее сыновья вошли в нашу семью. Она всегда выслушивала меня, припрятывала для меня все самое вкусное, заплетала мне косы, покупала наряды и игрушки, сама обучала меня использованию потоков, когда сила проявилась во мне. И сказки читала на ночь, строго пресекая все попытки сводных братьев обидеть меня. Она научила их уважать меня, заботиться обо мне и принимать как равную. Лучшей матери я ей не могла желать. Именно потому, что я любила и ценила свою семью, я утаила от них информацию об исчезновении наследной принцессы Риверонга и о причастности к этому лорда Ранисаха Арокас. Я не хотела для них проблем, не желала пугать еще больше, чем они напуганы сейчас. Эта тайна останется со мной до тех пор, пока я не вернусь в Риверонг и не попаду на аудиенцию к королю. Тогда наш властитель выкинет предателя с острова или покарает убийцу. Таким образом, на данный момент обратно в Риверонг порталом нам не попасть. О том, что с нами все хорошо, папу мы никак уведомить не можем. Остается только надеяться, что они не станут опрокидывать рыбацкие лодки. Это наш единственный шанс добраться до острова. Закончила я свою речь, отставляя в сторону пустую чашку. Безумно любила кофе. Черный напиток с привкусом мяты впервые я попробовала именно здесь, в Шахдарахе. К нам его, конечно, тоже доставляли, но выращивали только здесь. А теперь, наверное, больше и не смогу еще раз насладиться его горечью. «Аделина, вы уверены в своих словах?» — спросил Эгар, нахмурившись. Если сравнивать Эгара и Дейрида, то последний был куда легче характером. Открытый, веселый, дружелюбный и беззаботный. Эгар таким не был. Всегда серьезный. Уже сейчас в нем чувствовался не мальчишка, а мужчина. Еще до того, как Физеда познакомилась с папой, Эгар самостоятельно справлялся со всеми обязанностями, возложенными на него как на старшего мужчину в семье. Но даже с появлением нас в их жизни ничего не изменилось. Наоборот, Эгар был рад помогать моему отцу, забирая на себя большую часть забот. Самое интересное, что братья мало чем отличались внешне. Они родились с разницей в несколько десятков минут и были похожи как две капли воды. Темные волосы, темные же глаза, широкие брови и заостренные скулы. Типичная внешность для представителей старинных родов Шахдараха, как и типичная магия, тьма, что называлось во многих учебниках первозданной. Я без труда различала их. Как только впервые увидела, сразу поняла, кто есть кто. Дейрид стал для меня добрым другом, тогда как Эгара, при всем моем уважении, я несколько опасалась. Более чем уверена. «Большую часть из того, о чем я рассказала, я видела своими глазами», ответила я после некоторой заминки. «Тогда нам стоит всем вместе отправиться на аудиенцию к императору. Ему будет интересно услышать твой рассказ», подытожил Эгар. «К императору? Разве церемония уже была? И как же отец?» спохватилась я, меньше всего ожидая того, что мне придется пересказывать все это новоиспеченному правителю. Несмотря ни на что, я по-прежнему считала себя подданной Риверонга. Как и все, я клялась в верности королю, а теперь мне предлагали предать его, предать свою веру. К такому я просто была не готова. Церемония назначена на послезавтра. Сегодняшний день посвящен казням, безэмоционально проговорил Эгар. «Мы обратимся к императору, и он поможет нам забрать месье Рейора. Уверен, что с этим не возникнет проблем. Если император нацелился на Риверонг, то так оно и будет. Нам же безопаснее отсидеться здесь, подальше от эпицентра событий. Возможно, чуть позже, когда Риверонг войдет в империю, мы снова сможем жить там». «Ты просто не понимаешь!» — воскликнула я, совсем позабыв о приличиях. «Если к Дейриду я спокойно могла обращаться на «ты», то с Эгаром мы всегда придерживались официального «вы». «Аделина, вы забываетесь?» — смерил он меня недовольным взглядом. «Эгар, будь мягче с сестрой», — сделала ему замечание Физеда. «Ада права. Если дела действительно обстоят так, как она рассказала, то лучше нам искать способ вернуться обратно в Риверонг». «Я все сказал». И он действительно все сказал. Ничего противопоставить мужчине не могли ни я, ни мачеха. Именно Эгар отвечал сейчас за нас, за наши жизни.